Глава 9. Ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой. Кейса проехала несколько километров от места, где встретила чудовище, когда старенький Вольво забуксовал в грязи. Девчонка попыталась вырулить, но безрезультатно. После нескольких попыток под колесами машины раздался громкий хлопок. Кей пригнулась, приняв его за звук выстрела, но вскоре поняла, что ошиблась, ибо больше ничего не нарушало тишину заброшенного района. Она снова попробовала вывести машину из ямы, но обнаружила, что старушка стала клевать носом. После осмотра авто выяснилось, что лопнула покрышка на переднем колесе. Безнадежно промочив кроссовки в холодной грязевой жиже, Кейса вернулась в машину, поняв, что дальше ехать уже не получится. Девчонка опустила сиденье до упора, сняла обувь и пододвинула ноги поближе к печке. Глядя в темное небо, она мысленно вопрошала Вселенную, почему за последние месяцы на ее долю выпало столько несчастий. Война, гибель тетки, потеря квартиры, бродячая жизнь. Проблемы сыпались одна за другой, будто из рога изобилия. Ее четвероногий друг и защитник попал в плен, а машина, которую удалось найти каким-то чудом, наглухо застряла в грязевой яме. Молчаливый вопрос остался без ответа. Она успокоила себя тем, что потеря тачки не такая уж большая беда. Развалюху в любом случае пришлось бы бросить на границе районов, чтобы не привлекать к себе внимания. Кейса почувствовала усталость, пригрелась и уснула, намереваясь на следующий день продолжить путешествие пешком. Девчонка проснулась под утро, от сна в неудобной позе ныла спина. Окна в машине запотели. Кейса потянулась, протерла лобовое стекло рукавом толстовки и чуть не завизжала. На капоте, свернувшись калачиком, спал черно-подпалый страж. Услышав шорохи в машине, овчар открыл один глаз и уставился на девчонку. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Похоже, это тот самый монстр, что вчера напугал Кейсу до чертиков. Почему он не напал прошлой ночью? И зачем дожидался моего пробуждения, будто обыкновенная собака, — подумала она. Пес глядел на нее умными глазами, так похожими на глаза Ричи. При свете дня он выглядел совсем безобидным. Если бы страж хотел напасть, то сделал бы это вчера. Может, анти хотели взять ее живой, поэтому подослали пса караулить жертву? Запертая в машине, девчонка оказалась в ловушке, из которой ей никуда не деться. «Привет», — сказала девчонка, невольно любуясь худощавым псом с лоснящейся шерстью. «Я уж думал, ты не проснешься», — ответил тот, обнажив зубы наподобие улыбки. Страж выглядел вполне дружелюбно. Это приободрило бывшую школьницу, но это могла быть всего лишь уловка, чтобы выманить ее из машины. «Кто ты такой? Зачем меня преследуешь?» Кей сразу взяла быка за рога. «Я пришел по просьбе Найрода, чтобы помочь вызволить Ричи. Ты ведь из-за него рискуешь своей головой, пробираясь в одиночестве по такому гиблому месту». «Чем докажешь?» — подозрительно спросила Кейса. «Оборотень сказал, что ты зараза. Бросила его одного, пока он спал». Девчонка задумалась. Страж мог просто следить за ними. Но тогда к чему весь этот цирк? «Это ничего не доказывает». «Что ты выкаблучиваешься?» — фыркнул пес. «Ты не в том положении, чтобы торговаться. Думаешь, старый Вольво способна защитить от стража? Если захочу, то смогу выломать дверь голыми зубами». «Это ты напугал меня вчера?» «Даже не думал. Просто решил проверить, кто тут шастает по карантинной зоне». «Ты так и не назвал своего имени». Девчонка тянула время, рассудив, что пока они беседуют, она в безопасности. «Ленни». «Приятно познакомиться. А я Кейса. Не пойму, с чего ты вдруг решил помогать мне?» «Ну, я не такой чокнутый, как Ричи, чтобы привлечься смазливой мордашкой. Ты, может, не в курсе, но история о том, как страж втюрился в девчонку, гремит по всем питомникам анти». «Это неправда», — возмутилась Кейса. «Почему тогда он стал тебе помогать?» Ответа на этот вопрос белокурая красавица не знала. «Ричи принял меня за куратора», — предположила девчонка. «Тогда почему остался, после того, как узнал, что ты нагло ему лгала?» «Почему продолжил защищать в урон своей карьере?» — продолжил наступление овчар. «Потому же, почему и ты сейчас здесь? Потому что Анти — отпетые негодяи!» «Хороший вариант», — усмехнулся пес. «Вот ты сама и ответила на свой вопрос. Эти двуногие паразиты стоят у меня поперек горла. Поэтому я принял предложение Найрода выступить против двуногих совместно с оборотнями». «И много вас таких?» — с волнением спросила Кейса. «Достаточно», — ответил пес. На сердце у нее вдруг полегчало. Девчонка поняла, что страж говорил правду. Этот худощавый пес поможет ей вытащить Ричи из когтей Анти. С помощью стражей Найроду удастся сместить вожака. Все, что еще совсем недавно казалось мечтами, постепенно воплощалось в реальность. А значит, еще не все потеряно. Может, даже удастся выиграть войну и восстановить мир в полисе. А потом... Кейса мысленно одернула себя. Сейчас было не самое подходящее время для мечтаний. «Ну что, так и будешь сидеть в этой развалюхе? Или пойдем спасать твоего Ромео?» «Ты это брось!» — пригрозила девчонка, собираясь выходить. Про себя она отметила, что характером Ленни отличался от Ричи. Острый на язык и насмешливый, черно-подпалый овчар не стеснялся подкалывать. Пес получал удовольствие, дразня ее. Чувство юмора выдавало в нем острый ум и проницательность. Кейса задалась вопросом, как ему удалось выжить в рядах Анти с железной дисциплиной и строгой субординацией. Вспоминая поведение Ричи первое время после их знакомства, она догадывалась, что кураторы держали псов на коротком поводке. Ленни с фривольной манерой общения никак не вписывался в образ послушного стража. «Думаешь, как я только тянул лямку на службе?» — словно прочитав ее мысли, спросил пес. «Типа того», — хихикнула Кейса. Она распахнула дверцу машины и теперь думала, как бы так выбраться, чтобы не промочить ноги. «Мне приходилось притворяться и прыгать перед кураторами на задних лапках, поэтому я их так возненавидел». Видя затруднение девчонки, пес спрыгнул с багажника, поднял валяющуюся неподалеку доску и аккуратно положил ей под ноги. «Спасибо», — улыбнулась Кейса, отметив про себя, что даже хамоватому Ленни услужливости не занимать. Наверное, так проявлялась естественная склонность стражей, в которых текла кровь служебных собак. Интеллект лишь позволял ей раскрыться в полной мере. «Все-таки не возьму в толк. Ты зол на Анти, это понятно. Этих уродов ненавидит весь полис. Союз с оборотнями — тоже неплохая идея. Но при чем тут Ричи? Зачем тебе понадобилось помогать мне?» «Без меня у тебя нет никаких шансов. Такой ответ тебя не устроит?» Кейса отрицательно покачала головой. «Ты права. До тебя и Ричи мне нет особого дела. Мною движет элементарный расчет. Найрод бы бросился тебя выручать, потратил бы драгоценное время и рисковал бы своей головой. Она нам еще пригодится. Поэтому я решил, что проще будет разделиться. Ему знаком мир общины блохастых, а я знаю контору Анти. Довольна?» «Вполне», — хмыкнула Кей. «Извини, что допытываюсь. Просто я люблю ясность во всем». «Да, Ричи, ты так не докапывалась», — хихикнул страж. «Тогда я отчаянно нуждалась в помощи». «А сейчас?» Кейса рассмеялась. «Хорошо, подловил. Сейчас я нуждаюсь в ней еще больше». «То-то же!» — овчар растянулся в довольной улыбке. «Если у тебя все, предлагаю валить отсюда по-быстрому. Сегодня последний день карантина. Скоро здесь будут патрули, чтобы устроить финальную зачистку». «Как мы проберемся незамеченными по границе районов?» «У меня свои тропинки», — подмигнул страж, глядя в пространство позади нее. Девчонка обернулась и замерла с раскрытым от изумления ртом. Прямо за ее спиной появился сверкающий портал. «Вот это да!» — воскликнула Кейса. «Сопли умиления отложим на потом, а пока предлагаю проследовать». Девчонка дотронулась рукой до желеобразного края прохода, и тот затянул ее внутрь, подобно пылесосу. Земля ушла из-под ног, и она оказалась парящей в невесомости. Кей вывалилась из портала, будто ее выплюнули наружу. Открыв глаза, она нашла себя лежащей на большом кожаном диване посреди склада. Из разных углов на нее смотрели два десятка глаз. Овчары с любопытством принюхивались к необычной гости. «Ой, сколько вас!» — удивленно сказала Кейса, усаживаясь. Голова все еще немного кружилась. Девчонка оперлась на спинку дивана, придерживаясь за подлокотник. Постепенно она приходила в себя. «Это как понимать?» — пробурчал седовласый пес, сидящий в отдалении. «Она поможет нам в одном деле», — ответил Ленни, выпрыгивая из портала. «Человек!» — рыкнул овчар-переросток недовольным тоном, так что Кейса невольно вжалась в диван. «Вот именно!» — подхватил Ленни. «Для этой работы нужен двуногий, нам с ней не справиться. Кстати, это та самая легендарная Кейса, что превратила Ричи в предателя». Взгляд пса немного смягчился, а остальные с двойным интересом уставились на белокурую гостью. Девчонка немного засмущалась. Ей в голову не могло прийти, что некоторые стражи возненавидели не только Анти, но и всех людей в целом. К счастью, так думали не все овчары, многие псы были настроены весьма дружелюбно. Кейса с любопытством оглядела разношерстных псов с умными, почти человеческими глазами. «Знакомься», — сказал Ленни, обращаясь к Кей. «Слева направо. Арчи, Ким, Ларри, Марти, Антони, Тайто, Ози, Раули, Аль, Сантьери. Остальным представишься позже. А пока располагайся. Не знаю, будет ли тебе удобно в нашей берлоге, но более безопасного места не сыскать во всем полисе. Если что-то нужно, проси любого, не стесняйся. А сейчас я должен идти. Отдыхай, завтра нас ждет тяжелый день». С этими словами Ленни протиснулся между любопытных овчарок и исчез в коридоре. Девчонка осталась сидеть на диване, не зная, что теперь делать и куда податься. «Вы все говорящие?» — спросила она первое, что пришло на ум, чтобы хоть как-то завязать беседу. «Конечно!» — ответил сидящий ближе всех пес. Кажется, его звали Арчи. «Правда, некоторые не слишком болтливы, а кому-то речь дается с большим трудом, но понимают людей абсолютно все». «Понятно», — кивнула Кейса, не зная, что бы еще спросить. «О каком деле говорил Ленни?» — осведомился другой овчар, сидящий чуть поодаль. «Я проберусь в центр, чтобы освободить Ричи». «Хм, тогда не совсем понятно, зачем ему понадобился человек. Любому из нас было бы в 100 раз проще сделать это», — с сомнением ответил пес. «У Ленни наверняка есть план», — возразил рыжеватый пес с коротким именем Аль. «Конечно, конечно», — подхватило несколько голосов. «Это правда?» — осведомился седовласый ветеран. «Он не успел рассказать подробностей, но я в любом случае попытаюсь это сделать». «Ты просто чокнутая! Для девчонки вроде тебя отправиться туда равносильно самоубийству», — взвизгнул овчаренок. «Зачем тебе это?» — спросил другой страж. «Ричи — мой друг», — ответила Кейса. «Он попал в плен, спасая меня. Я должна помочь ему выбраться». «Странно видеть такую самоотверженность со стороны людей. Обычно нас пускают в расход, чтобы прикрыть свою задницу. А ты собираешься отправиться ради пса на верную гибель». «Хорош запугивать девчонку», — рыкнул широколобый овчар с огненно-рыжим подпалом. «Если это идея Ленни, значит, он все продумал». Постепенно интерес к гостю угас, и стражи разошлись по своим делам. Только самый младший остался сидеть рядом с Кейсой. Долговязый щенок положил голову ей на колени и заглянул в глаза. Девчонка потрепала его по загривку. «Я покажу тебе нашу берлогу». «Я забыла, как тебя зовут», — честно призналась она. «Ким», — ответила овчаренок. «Как тебя угораздило попасть в мятежники?» «Совершенно случайно. Однажды ночью мне не спалось. Я прогуливался по центру и застукал одного из них на задании. Чтобы я не поднял шума, он втащил меня за собой в портал. Так я попал сюда. Ленни принял решение, что мне проще остаться здесь и не высовываться. Теперь моя работа — вводить новичков в курс дела и показывать, что к чему. Они не пускают меня наружу», — с досадой сообщила овчаренок. «Может, оно и к лучшему», — сказала девчонка. «Сама ты что-то не отсиживаешься в окопах, а рвешься в самое пекло». «Если бы не Ричи, я бы в жизни не решилась на такую авантюру. Это вынужденные меры, а ты еще совсем юн». «Мы с тобой одного возраста, если переводить с собачьего», — обиженно хмыкнул щенок. «Прости, я не хотела тебя задеть». «Проехали», — отозвался овчаренок. «Я уже привык, что все тыкают тем, что я самый младший. Но, по крайней мере, я здесь. Моим сверстникам повезло гораздо меньше». «Ты сказал, что Ленни решил твою судьбу. Значит, он главный?» «Никто не знает, кто всем заправляет. Ленни разруливает разные дела и отдает приказы. Настоящий лидер предпочитает оставаться в тени. Здесь лишь небольшая горстка тех, кто уже порвал все связи с питомником. Те, что до сих пор на службе, знают только одного-двух мятежников. Это называется конспирация», — с гордостью сообщил Ким. «Я знаю», — улыбнулась Кейса. «Люди делают точно так же». «Неужели?» — удивился Овчаренок. «А я думал, это придумал лидер», — с неподдельной досадой добавил он. «Вероятно, лидер взял этот прием на вооружение, что очень умно с его стороны. Почему ты сказал, что отправиться в центр Анти равносильно самоубийству?» «Ты не знаешь, что это за люди», — тихо сказал щенок. «Они, не задумываясь, убивают гражданских налево и направо. Без возможности открыть порталы за неимением чутья ты будешь очень уязвима. Если тебя заметят или что-то пойдет не так, ты не сможешь выбраться». «Мне это известно. Но что может случиться? Я замаскируюсь и буду держать связь с Ленни». Пес замялся и потупил взор. «Я бы на твоем месте не сильно ему доверял», — полушепотом посоветовал щенок. «Это еще почему?» «Он не слишком жалует людей». «Я не заметила антипатии с его стороны». «Ленни — мастер притворства». «Зачем ты мне все это говоришь?» «Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». От этих слов Кейси немного стало не по себе. «Ким!» — рявкнул рыжеватый овчар, неожиданно появившийся в комнате. «Прибыли новички, займись ими». «Но сейчас же!» Щенок кивнул и, шлифанув когтями по полу, выбежал из комнаты. «Не бери в голову, если он что-то наплел. Ким в обиде, что его не выпускают на передовую». «Все в порядке», — заверила Кейса. Весь день девчонка промаялась, слоняясь без дела по лагерю мятежников. Судя по ощущениям, они находились глубоко под землей. Овчарки занимали довольно просторную площадь, похожую на секретный бункер. Возможно, это было заброшенное убежище богачей или политиков. Комнату, в которой Кей вышла из портала, использовали для собраний. Девчонка догадалась, что Ленни открыл проход там из-за наличия дивана, чтобы она не расшибла себе голову при падении. Дальше располагался длинный коридор с множеством комнат, часть из которых занимали стражи. К счастью, помещение было приспособлено для людей. В убежище имелась кухня, душ и туалет, а также электричество, подаваемое генератором. Рыжий пес, имя которого она не запомнила, провел девчонку в благоустроенную комнату и оставил одну. Кейса заметила, что ее общество сторонились все, кроме Кима, но, видимо, ему тоже запретили с ней общаться, ибо овчаренок больше не появлялся. Слова щенка никак не шли у нее из головы. Попытался ли он предостеречь ее, или просто вставлял Ленни палки в колеса? У нее не было особых причин доверять ни тому, ни другому. По крайней мере, Кей не заметила ярко выраженной антипатии со стороны черноподпалого овчара, который держался здесь за главного. Он не скрывал, что ему было на нее плевать, и он взялся помогать только, чтобы сэкономить время своего союзника. И девчонку это вполне устраивало. Если следовать этой логике, Ленни не было разницы, погибнет она или останется в живых. Ричи тоже не был ценным кадром для мятежников. Он уже сделал свое дело, сведя стражей с перекидышем. Теперь бунтарей интересовал только перспективный союз с оборотнями, а серый пес и девчонка были всего лишь балластом, за который Найрет цеплялся из соображений дружбы. С помощью Ленни или без Кейса рисковала. Пробраться в центр Анти — непростая задача. Ей существенно помогут знания и опыт стража. К тому же у псов имелось оборудование и средства связи. Даже без подсказки Кима она больше рассчитывала на себя и Ричи, чем на случайных союзников. Кейса легла на скрипучую кровать, залезла под одеяло и закрыла глаза. Ее ждал тяжелый день. Девчонка задремала, думая о спасении друга. Ричи потерял счет времени и уже не мог с точностью сказать, когда заканчивался один день и начинался другой. Овчар вообще не помнил, когда в последний раз находился в здравом состоянии. Последнее время Картер держал его на наркотиках. Страж уже не мог отличать реальность от вымысла и не осознавал, когда прекращался допрос и начинались галлюцинации. Душегуб полностью завладел его сознанием. Картер приходил к нему во сне и виделся в наркотических грезах. Ричи то болтал без умолку, то не мог вымолвить ни слова. Порой он чувствовал себя счастливым, а порой на него накатывала угнетающая волна депрессии. Ему казалось, что он сходит с ума, а сознание разваливается на части. Его то пытали, то разговаривали с ним вежливо. После уколов Ричи не мог сказать, что из этого было явью, а что плодом наркотической фантазии. О том, чтобы контролировать себя и выдавать информацию дозированно, как он планировал вначале, не могло быть и речи. После первой беседы Картер понял, что нынешний пациент — крепкий орешек, и даже не пытался войти через парадную дверь, сломав его волю. Палач принял решение пробраться через черный ход, расшатав сознание стража с помощью наркотиков и выбив у пса почву из-под ног. Поэтому, когда дверь в изолятор открылась и на пороге появилась Кейса в военной форме, Ричи принял это за очередную галлюцинацию и даже не потрудился встать. Пес пытался сконцентрироваться, но ему мешали разноцветные круги, мельтешившие перед глазами. Овчар с интересом разглядывал спрятанные под фуражку волосы и надвинутый на лоб козырек. От него не укрылся и крохотный наушник, а также тяжелые ботинки, которые смотрелись на ней да нельзя нелепо. Увидев ее в необычной одежде, пес развеселился, но вместо смеха из пасти вырвалось похрюкивание. «Ричи!» — воскликнула Кейса. Страж смотрел сквозь нее и не отреагировал на зов. «Вставай, уходим!» Девчонка открыла дверцу клетки ключом-картой, которую дал ей Ленни, но пес не сдвинулся с места. «Ричи!» — снова позвала она, но серый пес не обратил на нее никакого внимания. «Он под кайфом!» — растерянно сказала Кейси в микрофон, замаскированный под воротом куртки. «В правом верхнем кармане лекарство. Сделай укол как можно скорее. Это поможет очистить кровь и привести его в чувство», — сказал Ленни через наушник. Кейса нащупала в подкладке миниатюрный шприц, запаянный в пластик. Внутри плескалась мутная серая жидкость. Страж по-прежнему смотрел в пространство и никак не реагировал на ее манипуляции. Кей стало по-настоящему страшно. Она надеялась, что Ричи поможет ей выбраться, так как до конца не доверяла бунтовщикам. А он неожиданно оказался невменяем. Предупреждение щенка мгновенно всплыло в памяти. Как теперь быть? Как вытащить Ричи? Ведь ей не под силу нести на руках огромного пса. Ленни не отправил с ней подмогу, объясняя это тем, что анти ждут проникновения стражи или оборотней, но не людских диверсантов. Следуя этой логике, время для операции он выбрал необычное — послеобеденные часы. Охрана меньше всего ожидала появления лазутчиков в дневное время. Кейса залезла в клетку и вколола в холку овчара лекарство. От укола пес дернулся, оскалился и зарычал. «Все в порядке, это я, Кейса», — пролепетала она, отползая к выходу. Овчар смотрел совсем в другую сторону. Зрачки его вращались. Казалось, он находился в другом мире. Будто подтверждая ее мысли, Ричи зарычал и бросился на решетку. Ударившись носом о прутья клетки, он отскочил и попятился назад. Пес прижал уши и закрыл глаза. «Что мне делать?» — спросила Кейса в миниатюрный наушник. «Он ничего не соображает». «Сыворотка начнет действовать через 5 минут. А пока молись, чтобы никто не заглянул в комнату», — ответил мятежник на другом конце провода. Кейса притворила дверь клетки и села в углу, сложив руки в замок. Ленни провел ее в центр анти без всякой маскировки, за исключением рекрутской одежды. Пес сказал, что заглушки или другие технические примочки только привлекут к ней внимание. Единственный способ пробраться незамеченной — попытаться пройти на удачу. Бунтовщик оказался прав. Ей удалось проникнуть внутрь без единой загвоздки с помощью ключей, которыми ее снабдил страж. Никто не обратил внимания на девчонку, переодетую в рекрута анти, и Кей беспрепятственно добралась до тренажерного зала, где Ричи держали в потайном изоляторе. Кто мог предположить, что пес окажется в столь плачевном состоянии? Кейса догадывалась, что Ленни знал об этом, но не счел нужным поделиться информацией. Но могла ли Кей его винить? Сейчас она понимала как никогда, что без помощи мятежников ей не удалось бы выбраться даже за границу карантинной зоны, не то что проникнуть во вражеский центр. Ожидание тянулось чертовски медленно. Девчонка вздрагивала от каждого шороха и не спускала взгляда с четвероногого друга, который за последние несколько дней прошел ради нее через ад. Кей было радостно, что она пришла на выручку, хотя все отговаривали от этого. Пока только было неясно, к чему это приведет. Считая каждую секунду, лазутчица напряженно ждала, когда сознание пса наконец прояснится. Ричи тяжело дышал. Бока овчара с шумом поднимались и опускались. Кейса с тревогой подумала, что от лекарства ему стало только хуже. Что, если это был яд, а вовсе не сыворотка, позволяющая очистить кровь? Неужели Ленни подставил ее? Однако вскоре дыхание стража выровнялось. Теперь казалось, что он просто спит, то и дело подергивая лапами, совсем как маленький щенок. Это немного успокоило девчонку, но ненадолго. В коридоре послышались шаги. Кейса вжалась в угол и включила заглушку, которую держала наготове, чтобы в случае чего быстро прикрыться от посторонних глаз. Достала пистолет и затаила дыхание. Дверь отворилась. Внутрь заглянул молодой светловолосый парень. Увидев, что пес спит, он уже собирался уходить, когда заметил, что дверца клетки приоткрыта. Неодобрительно щелкнув языком, юноша пересек комнату, захлопнул клетку и намеревался уходить. Как вдруг замер посреди комнаты, будто пронзенный какой-то мыслью. Парень похлопал по куртке и извлек из недр внутреннего кармана радар. Кейса стояла в углу, прикрытая простенькой заглушкой, и держала юного Анти на прицеле. Будь у нее пушка с глушителем, она бы уже давно нажала на курок. Но девчонка медлила. Хлопок выстрела привлечет внимание охраны, и тогда уже не останется никакой надежды уйти незамеченной. Анти пробежался пальцами по радару и в ожидании уставился на экран. Кейса подумала, что сейчас самое подходящее время нажать на курок, пока тот не успел поднять тревогу. Но что-то останавливало девчонку от того, чтобы застрелить не вовремя появившегося рекрута. Парень выглядел совсем обычным и никак не вязался с образом жестоких охотников за головами, которые держали в страхе весь полис. Было не похоже, что он убивал гражданских направо и налево. Внешне рекрут даже немного напоминал Найрода. Может, завербовался недавно и еще не успел оскотиниться? Кейса поймала себя на том, что оценивает врага и пытается понять, что он за человек. Подобные рассуждения на войне совсем ни к чему. Нужно было просто нажать на спусковой крючок. Но она никак не могла заставить себя это сделать. Наверное, поэтому девушек не нанимали в профессиональную армию полиса. Как ни крути, женщине сложнее справиться с эмоциями и рассуждать логически. Радар издал клацающий звук, выводя на экран результаты сканирования. Парень обернулся и удивленно уставился в угол. Кейса шлепнула по кнопке, снимая маскировку. «Ты кто такая и что тут делаешь?» — рявкнул Анти, пятясь назад. «Стой, где стоишь, и держи руки на виду!» — отчеканила Кейса, держа его на прицеле. Ричи завозился на полу клетки и открыл глаза. «Кейса, что ты тут делаешь?» — воскликнул пес, вскакивая на ноги. «Кейса?» — удивился светловолосый парень. «Медленно положи радар на пол и открой клетку», — скомандовала девчонка. Парень не сдвинулся с места. «Значит, это ты грохнул Рашида и Азиата?» — усмехнулся он. «Крутяк, ребята мне не поверят!» Кейса сделала каменное лицо. Слава, что тянулась за ней последние несколько месяцев, ужасно раздражала. До начала войны ей нравилось, что о ней болтают за спиной, пусть даже всякую ерунду. Но теперь это неимоверно бесило. Псы несли чушь о влюбленности Ричи. Анти забавляла, что школьница пристрелила куратора. «Если не откроешь клетку, ребята будут обсуждать, как я шлепнула еще одного их коллегу», — сказала она, глядя парню прямо в глаза. «Не трогала я вашего Рашида», — пробурчала Кейса. «Что касается Азиата, это была самозащита». «Детка, ты просто огонь!» — улыбнулся парень. Однако сделал несколько шагов в сторону клетки. «Я ключ достану?» — спросил он, показывая пустые ладони. «Валяй!» — ответила девчонка, не спуская с него глаз. «Зачем ты пришла?» — возмутился пес, до этого молча наблюдавший за их беседой. Судя по скорости реакции, он еще не совсем пришел в себя. Но в голове у него прояснилось. «Сейчас не самое удачное время это обсуждать», — ответила Кей. «Ты просто сумасшедшая!» — воскликнул овчар. «Я рисковал собой, чтобы спасти твою шкуру, а теперь ты сама пробралась сюда. Это же полное безумие! Как ты собираешься уйти?» Кейса подумала, что это был чертовски хороший вопрос. «Сможешь открыть портал?» — обратилась она к удаленному помощнику. «Это слишком рискованно. Попробуйте выбраться самостоятельно. Я пришлю подмогу». «Предлагаешь разгуливать по территории центра со стражем, на которого анти охотились несколько месяцев?» — возмутилась Кейса. «Наглость — второе счастье», — отозвался Ленни. «У тебя получилось пройти. Почему не получится выйти?» «Ты просто псих!» — разозлилась она. «Я смотрю, у вас там целая компания умалишённых», — подхватил парень. Кей захотелось ударить его, но сокращать дистанцию было слишком опасно. Совсем не к месту она подумала, что этот парень запросто бы нашел общий язык. Дверь пискнула, и в комнату вошел черный страж. Только теперь Кейса заметила, что та была не заперта. К счастью, пес захлопнул ее за собой. «Джар, дружище, заходи», — поприветствовал его парень. «Альтар, что здесь происходит?» — спросил овчар, переводя взгляд с проводника на Кейсу. «Разве не видишь? Мы мило болтаем». «Заткнитесь оба!» — рявкнула девчонка, направляя пистолет на черного стража. «Ты!» — обратилась она к Альтару. «Живо открывай клетку!» На этот раз парень не стал спорить. Он медленно достал карту-ключ из кармана и провел по электронному замку. Ричи выбрался наружу и, пошатываясь, подошел к девчонке. Кейса подумала, что защитник из него сейчас никудышный. «Эй!» — обратилась она к черному псу. «Полезай в клетку!» «Этот наш!» — раздался голос Ленни в наушнике. Овчар сделал шаг в сторону клетки. «Не ты!» — поправилась Кейса. «А он!» — сказала она, указывая на юношу. «Ну уж нет, я туда не полезу!» Кейса подумала, что отдавать приказы — это не для нее. «Быстро!» — рявкнула она, вскидывая оружие. «Ладно, ладно!» — неожиданно согласился парень. В этот момент на потолке завыла сирена, а клетка начала мерцать раздражающим красным светом. «Слишком поздно!» — констатировал парень. «Сработала сигнализация!» «Как ее отключить?» — прокричала девчонка. «У меня нет нужного уровня доступа», — развел руками Анти. «Сделай что-нибудь!» — срывающимся голосом заорала Кейса. В этом вопле смешалось раздражение, мольба и отчаяние. «Я попробую», — неожиданно согласился рекрут. «Действовать надо быстро». «Что нужно делать?» — спросила Кей. «Пусть Ричи вернется на место, а ты снова прячься в углу». «Почему я должна тебе верить?» «У тебя нет другого выбора», — ответил парень. Серый пес взглянул на нее, ожидая указаний. Девчонка кивнула и бросилась в угол, на ходу активируя заглушку. Ричи проковылял обратно в клетку. Альтар захлопнул дверцу. Джар остался сидеть на месте. Через несколько секунд, открыв дверь спинка, в изолятор ворвались трое молодчиков в форме. На фоне худощавого Альтара накачанные хмурые дядьки выглядели как настоящие воины. Мало кто захотел бы столкнуться с такими в темном переулке. Оглядев комнату, охранники расслабились. «Что здесь происходит?» — спросил тот, что держался за старшего. «Не знаю», — пожал плечами Альтар. «Я зашел поболтать, а она как заорёт!» — беззаветно врал парень. Один из верзил провел карточкой по двери клетки и ввел на цифровом табло код. Сигнализация тут же перестала верещать. «Ты замок трогал?» — с подозрением спросил Громила. «Только пару кнопок нажал», — потупился Альтар. «Хотел проверить свой уровень доступа». «Балбес!» Здоровяк хлопнул парня по затылку, отчего голова Альтара чуть не слетела с плеч. «Кстати, когда заканчиваются финальные ставки?» «В пятницу вечером», — отозвался парень. «Ты чё тут отираешься? Думаешь выведать информацию и поднять бабло?» «А то!» — весело подхватил рекрут. «Предлагаю забыть этот эпизод, а взамен я сделаю пару намеков». «Но чтобы в последний раз», — строго сказал здоровяк. «Разумеется», — заверил парень, а сам покосился на Джара, не выдаст ли тот. Пес молча сидел у его ноги, не проявляя признаков беспокойства. Альтар не знал, что его напарник уже давно на стороне мятежников. Здоровяк плюнул и махнул рукой. Охранники покинули комнату, хлопнув дверью. Кейса не верила своим глазам. Парень, которого она несколько минут назад собиралась пристрелить, спас ее, солгав своим коллегам. «Что это сейчас было?» — спросила она, отключая маскировку. «Я прикрыл твою задницу. Разве нет?» — улыбнулся Альтар. «Зачем тебе это понадобилось?» «Может, ты мне нравишься?» — подмигнул парень. «Конечно», — хмыкнула Кейси. «Надоели мне эти анти», — доверительным тоном продолжил рекрут. «Смурные какие-то и недалекие. Я уж пробовал привыкнуть и так, и сяк, а все равно не мое». «И поэтому ты решил стать предателем, чтобы анти до скончания времен охотились за твоей головой?» «Я, может, фанатею от бунтарей еще со школы. К тому же начальник намекнул, что отставки ждать не стоит. Любого, кто уйдет, запишут в дезертиры. Контора и так терпит недостаток кадров. Многие погибли в вооруженных стычках. Да и его бросать было страшно». Парень кивнул на стража. «Что с ним будет? Оставь я службу». «Конечно же, с куратором-предателем ему будет расстаться проще». «Теперь я понял, что стражи выживают без проводников и даже стремятся к независимости. Ты вообще никого не благодаришь или только меня?» — спросил Альтар, решив сменить тему. «Никого», — устало вздохнула Кейса. «Ну, коль ты не шутишь, добро пожаловать в мятежники. Как нам отсюда выбраться?» Парень проигнорировал вопрос и присел на корточки напротив пса. «Дружище, ты как? Со мной или остаешься? «Я уже давно с ними». «И все это время молчал?» «Я же не псих рассказывать о таком». «Ты мне не доверяешь?» — удивился Альтар. «Я много раз говорил про тебя, но правило есть правило». «Тоже верно», — согласился парень. «Я попробую вас вывести», — блондин обратился к Кейси. «Ждите здесь, я подгоню машину к крыльцу». Девчонка кивнула. Молодой рекрут, который решил стать предателем, подвернулся так неожиданно, что она не могла понять, как к нему относиться. Похоже, парень и правда собирался примкнуть к мятежникам. Отказываться от его помощи в такой ситуации было бы просто глупо. Альтар щелкнул картой по двери изолятора и скрылся в коридоре. Кейса выпустила Ричи из клетки. «Ему можно доверять?» — спросила она у черного, как смоль овчара. «Да», — не колеблясь, ответил тот. «Я уже давно говорил Ленни, что Альтар не такой, как другие, но он мне не верил». «Верь я каждому сентиментальному псу, давно был бы на том свете», — прокомментировал Ленни в наушник. «Зря ты пришла», — Ричи снова затянул старую песню. «Я прикрывал вас не для того, чтобы тебя схватили». «Тебя об этом никто не просил», — возразила Кейса. «На то они и друзья, чтобы прийти на выручку». «Ты просто не понимаешь серьезности положения», — взвизгнул пес, нервно подергивая хвостом. Было видно, что он все еще не в себе. «Остынь, братишка. Теперь уже бестолку толковать, надо выбираться». «Ленни!» — требовательно позвала Кейса. Нытьё овчары выводило ее из себя. «Открой портал хотя бы для Ричи. Я попытаюсь улизнуть самостоятельно». «Пока не могу», — отозвался чёрно-подпалый помощник. «Я уже израсходовал весь энергетический запас. Теперь буду восстанавливаться пару дней». «Чёрт бы тебя побрал!» — выругалась Кейса. «Так и знала, что от вас помощи не дождешься. «Выбирайтесь с новым другом. Удачи!» — сказал Ленни и отключился. Кейса со злостью выдернула наушник. «Альтар уже ждет», — отряхиваясь, сообщил Джар. «Пора идти, я проверю, все ли чисто». «Валяй», — согласилась Кейса, вглядываясь в недовольную морду Ричи. Она начала бояться, как бы ее друг не разыграл очередной аттракцион невиданного самопожертвования. Он и в прежние времена лез на рожон, а теперь психическое состояние пса оставляло желать лучшего. Джар вышел первым. Девчонка выглянула в коридор. К счастью, там никого не оказалось. Через полминуты пес позвал их за собой. Озираясь по сторонам, Кей вышла из изолятора. Ричи плелся следом, опустив голову. Они прошли через пустующий тренажерный зал и оказались во внутреннем дворике. Альтар подогнал фургон к самому крыльцу. Дверь в салон была распахнута. Кейса быстро спустилась по лестнице и залезла в машину. Ричи прошмыгнул следом. Как только пес оказался в салоне, дверь автоматически захлопнулась. Джар устроился на переднем сиденье рядом с водителем. «Как все прошло?» — спросил Альтар. «Кажется, нас никто не заметил», — отрапортовал черный пес. «Я не уловил подозрительной психической активности». «Отлично. Вы двое сидите смирно и не высовывайтесь. Попробуем проскочить через проходную. Есть возражения?» «Нет», — хмуро ответила Кейса. Бесстрашие, которое охватило ее в начале операции, постепенно улетучивалось. С каждой секундой напряжение росло, и на нее накатывали волны страха. «Тогда поехали!» — воскликнул парень. От его напускной веселости Кей стало только хуже. Ее буквально трясло от волнения. Ричи флегматично смотрел в окно. От апатии пса девчонке сделалось не по себе. Похоже, страж уже успел заживо похоронить себя. Именно поэтому пес злился на спасительницу. Кейси вдруг стало грустно. Она совсем иначе представляла их встречу. Фургон мягко тронулся с места и поехал по территории центра Анти. За окном мелькали серые здания, похожие на казармы, спортивный стадион и офисный комплекс. От них веяло холодом и негативом, будто от тюрьмы. «Приготовьтесь, мы подъезжаем», — сообщил рекрут, сбрасывая скорость. Кейса вжалась в сиденье, а Ричи лишь тяжело вздохнул. «Салют, братишка!» — Альтар приветливо махнул рукой, опуская боковое стекло. «Порядковый номер и цель выезда», — буркнул дежурный. 3685213. Пробный патруль с новичком». Постовой молча постучал по клавиатуре, а после этого нажал на кнопку. Массивные железные ворота медленно поползли в сторону. Кейса сидела, не дыша. «Совсем запарился», — сказал вдруг дежурный. «Номер стажера». «У него еще нет карточки», — быстро ответил Альтар. «Талон испытательного срока», — не унимался Анти. За время разговора ворота успели открыться чуть больше, чем наполовину. Фургон вполне мог протиснуться в образовавшийся проход, и Альтар, недолго думая, дал по газам. «Какого дьявола?» — заорал постовой и застопорил ворота, но было уже поздно. Проскользив боками по калитке, машина прорвалась за территорию. Альтар вжал педаль газа до упора. Фургон на всех парусах рванул прочь, оставив на асфальте черные следы. Однако триумф длился недолго. Выглянув в окно, Кейс увидела, что за ними увязалась погоня. Два фургона неслись следом и уже почти нагоняли беглецов. Альтар заметил, что впереди в нескольких километрах дорогу перекрыл служебный грузовик. «Ленни!» — взмолилась Кей. «Открой портал хотя бы для Ричи!» Оборванный наушник связи болтался на уровне груди, но микрофон все еще работал. Тем временем Анти открыли огонь. Девчонка упала на пол, а серый страж просто сидел и смотрел в окно. Кей подползла к нему и повисла на шее пса, заставив того занять лежачее положение. Пули свистели над их головами. Кей удалось изловчиться и пару раз выстрелить в ответ. Надежда на то, что им удастся улизнуть, таяла с каждой секундой. «Подонки заблокировали дорогу!» — воскликнул Альтар. Кейса зажмурилась. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы все это оказалось дурным сном. Но проснуться не удалось. Очередная пуля продырявила обшивку кресла. «Сейчас тряхнет!» — предостерег водитель. Кей ухватилась за ремень безопасности. Альтар покрепче вцепился в баранку и свернул с дороги. Фургон тряхнуло и закрутило на замерзшей земле. Парень попытался вернуть управление, но ничего не вышло. Машина завалилась на бок. За пару секунд до падения Кей обхватила шею Ричи и прижала пса к себе. Удар разомкнул их объятия. Девчонка ударилась головой и потеряла сознание. Найрат с интересом выслушал Инго. По рассказам сородича, картина выходила невеселой. Дела здесь обстояли ничуть не лучше, чем в его родной реальности. Перекидышу не оставалось ничего другого, как приспособиться. Хотя это было непростой задачей, так как даже собственная роль казалась Найраду уж фантастической. Парень никак не мог привыкнуть, что здесь он верховный прихвостень и приемник Лиса. Обнадеживало то, что в этой ветке реальности существовало объединение отщепенцев типа «одиноких волков», к коим и принадлежал Инго. Лис поймал его во время агитации молодежи против власти вожака. Бунтарь советовал юношам и девушкам уйти на вольные хлеба и присоединиться к оппозиции. Отщепенцев здесь также не трогали. Местный лис, как и его прототип, говорил, что община — дело добровольное. Однако подговаривать молодежь считалось преступлением. Инго заключили под стражу, но до сих пор не назначили наказание. Пленник считал, что таким образом вожак пытается оградить подданных от его проповеди. Лис пытался уговорить смутьяна вернуться в общину. Это бы стало лучшей антирекламой отщепенцев, если агитатор решит отказаться от своих убеждений и вернуться под крыло вожака. Но Инго не торопился этого делать, поэтому старик тянул время, пробуя взять юношу измором. Прототип Найрода всячески помогал Милораду Эдуардовичу, поэтому Инго так удивился перемене, произошедшей с собратом. Такие отвратительные вещи, как сговор верхушки общин с Анти и Планида, остались прежними. «Ты случайно головой об асфальт не бился?» — спросил Инго, не в силах больше скрывать изумление. Пару раз приложился, когда выходил из портала. А что, так заметно?» — усмехнулся Найрет. «Серьезно, что послужило причиной таких перемен? Я слышал, тебя похищали опраски. Это они промыли тебе мозги?» «Какая разница, что заставило меня изменить взгляды?» — ответил Найрет. «Важнее, что я собираюсь теперь делать». «Это уже другой разговор», — загорелся Инга. «Лучше поздно, чем никогда. Представляю, как взбесится старикан. Он хотел вернуть меня, а вместо этого потерял преемника». «Надеюсь, ты не думаешь, что это твоя заслуга?» «Я что, похож на идиота?» «Пожалуй, нет», — шутливо ответил Найрет, приглядевшись к пленнику. «Ты поможешь агитировать против старого интригана?» «Бери выше», — Найрет гордо вскинул голову. «Я планирую занять его место». Глаза сородича округлились от изумления. «Хочешь устроить бунт? Крутяк!» «Отщепенцы готовы помочь?» «Да хоть сейчас!» — заверил Инга. «У тебя есть сторонники и ресурсы?» — поинтересовался он. «Есть одна мыслишка. Как насчет того, чтобы прогуляться?» «Давно об этом мечтаю», — ответил пленник. «Как мне его вытащить?» — спросил Найрет маленькую невидимую птичку, притаившуюся на плече. «Ты с кем разговариваешь?» — спросил Ингу, удивленно оглядываясь вокруг. «На выходе из блока настенный шкаф, в нем интерактивные наручники. Использую их для транспортировки заключенного, чтобы не привлекать внимания. На подземной парковке твоя машина, на ней можно вывести арестанта за пределы общины». «Выпустят ли нас?» — с сомнением спросил перекидыш. «Любимчику вожака позволено очень многое. Твоего слова будет достаточно. К тому же сегодня на посту друг». «У тебя крыша едет, братишка». Инго с недоумением глядел на собрата. «Это невидимый консультант», — отмахнулся Най. «Он подсказал, как вытащить тебя отсюда». «Ясно, понятно», — скептически протянул Инго. «Если он подсказал, значит, все в норме», — весело добавил он. «Решил, что я сдвинулся», — рассмеялся Найрет. «Я бы на твоем месте думал точно так же, но это не важно. Я сейчас вернусь». Най быстрым шагом прошел по коридору, нашел настенный шкафчик, достал оттуда наручники и вернулся в камеру. «Протяни запястье», — попросил перекидыш. «Это еще зачем?» — поморщился Инго. «Чтобы не вызвать подозрений». Помявшись несколько секунд, пленник подставил руки. Найрет защелкнул на них наручники, надев себе на запястье тоненький браслет управления. По подсказке Птаха, перекидыш перепрограммировал сигнализацию, чтобы после исчезновения пленника охранная система не подняла тревогу. Найрет распахнул защитные экраны, разблокировал дверь и в сопровождении Инго вышел в коридор. Процедуру отключения охранной системы пришлось повторить на выходе из изолятора. Умные сканеры знали заключенного в лицо и могли подать сигнал на пульт охраны. Благополучно миновав коридор и лифт, Найрет с отщепенцем подошли к проходной. Убедить дежурного выпустить их казалось сложнее, чем отключить электронную защиту, но Птах уверял, что нет повода для беспокойств. «Я его заберу на пару часов», — небрежно бросил Найрет, подходя к проходной. Охранник удивленно вскинул брови. «Найрет Кридович, а разрешение на перевозку заключенного?» «Под мою ответственность», — ответил Найрет, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу у вертушки. «Прямой приказ Милорада Эдуардовича», — упрямствовал дежурный. «Вожак велел стеречь этого с двойным усердием. У смутьяна есть сочувствующие среди наших». «Ставишь под сомнение мое слово?» — сурово спросил Найрет. «Набрать Милорада Эдуардовича?» — продолжал наступление перекидыш. «Да», — ответил охранник. «С вас как с гуся вода, а с меня в случае чего три шкуры сдерут». Найрет достал из кармана телефон, который видел впервые. За время их разговора Птах успел куда-то смотаться и притащить в когтях мобильник. Перекидыш нажал на кнопку вызова. В трубке послышались гудки. «Простите, что отвлекаю», — сказал Най, прокашлявшись. «У нас тут проблема». Перекидыш из-под лобья посмотрел на дежурного. «Сотрудник охраны не дает вывести Ингу». «Угу, передаю ему трубку». Найрет протянул сотовый дежурному, по взгляду которого было понятно, что тот уже давно пожалел, что затеял спор с любимчиком Лиса. «Здравствуйте. Да, я понял. Простите, но по инструкции положено. Слушаюсь». «Все в порядке, можете пройти». Охранник вернул Найроду мобильник. Перекидыш смерил того взглядом сверху вниз, толкнул пленника в спину и вышел через вертушку и не сказал ни слова. Когда они отошли от изолятора на несколько шагов, Найрод обратился к пернатому. «Как тебе удалось это провернуть?» «Это приказ, не смейте его останавливать», — ответил Птах голосом вожака. «Ах ты, шельмец!» — воскликнул Найрет. «Ты можешь подделывать голоса?» После фокуса с телефоном Инго понял, что невидимый помощник существует, и больше не надсмехался над их диалогом. «Здорово вы придумали позвонить старику. Видел лицо дежурного?» «Слушаюсь», — передразнил охранник Инго. «А ты не верил», — Найрет скорчил обиженную гримасу. «Ну, извини», — пожал плечами Инго. «Резкая смена взглядов, разговоры с воображаемым другом. Что бы ты подумал на моем месте?» «Проехали». Найрет хлопнул товарища по плечу. «Как мы выберемся отсюда?» — спросил сородич, кивая на высокий заколдованный забор. «На моей тачке?» «На проходной сегодня свои, так что пропустят без вопросов», — пересказал перекидыш предложение Птаха. Инго вдруг остановился и пристально посмотрел товарищу в глаза. Найроду и раньше доводилось видеть подобный взгляд. Парень будто старался заглянуть в самое сердце и прочесть его мотивы. Наю казалось, что тот просверливал его насквозь своим взглядом. Точно такие же ощущения вызывали гляделки Агнес. Увидев, что не только шаманка пользовалась подобным трюком, Найрод подумал, что это должно быть какой-то неизвестный ему магический прием. «Ты пытался увидеть мои намерения?» — прямо спросил он. «Я должен убедиться, что это не подстава», — ответил Инго. Найрод кивнул. Надо было начинать привыкать к развитым магическим способностям сородичей, небывалому техническому прогрессу и изменению личности друзей. Магия беспокоила Ная больше всего. Он мало чего умел в этом плане, даже по сравнению с волками из своей реальности. Здешние жители с легкостью открывали порталы, прошибали психическую защиту, читали мысли, и кто знает, что еще они могли. Как он сможет стать их лидером и возглавить сопротивление, если в магии разбирается немногим больше обычного человека? И как он объяснит знакомым амнезию и потерю магических способностей? Ленни не зря упомянул, что его прототип славился умениями в этой области. Вот бы синхронизировать с ним память и умения. Да только как? Перекидыш следовал указаниям пернатого навигатора и шел по тропинкам поселка, а пленник тащился следом. Спрашивать про то, умеет ли тот открывать порталы, Наю не хотелось. Наверняка территория общины имела защиту от несанкционированных визитеров. Через несколько минут они благополучно добрались до гаража, не встретив никого на своем пути. Инго помалкивал, опасаясь, что у стен могут быть уши, а Найрод размышлял о том, что будет делать дальше. На подземной парковке перекидыш сделал ставку на одну из четырех самых шикарных тачек и не ошибся. Птах принес ключи от машины и сообщил, что две из них принадлежали ему, а две — вожаку. Найрод открыл дверцу, плюхнулся на водительское сиденье и невольно подумал, что в том, чтобы быть прихвостнем вожака, определенно имелись свои плюсы. Шикарное водительское кресло обнимало спину, а практичная и комфортабельная отделка салона радовала глаз. «Уверен, что хочешь все бросить. Красивую жизнь, удобные вещи. В оппозиции таких тачек не выдают», — заметил Инго, будто прочитав его мысли. «Похоже, у Лиса все-таки получилось промыть тебе мозги. Если ты так же уговаривал остальных, то надо было взять тебя в штат, а не сажать за решетку. Одно дело рядовые члены общины, а другое — золотой мальчик вроде тебя. Чувак, ты, конечно, извини, но агитатор из тебя не очень». Найрет решил сменить тему, ибо слова сородича задели его до глубины души. «Ну что, погнали?» Инго кивнул. Най повернул ключ зажигания и порадовался, что несколько лет назад научился водить машину. Жизнь в бегах лишила его возможности иметь постоянное авто, но этот навык уже много раз выручал перекидыша в той или иной ситуации. Он представил себя подростком в тачке, полной табачного дыма с булькающими сабвуферами, и улыбнулся. Не исключено, что здешний золотой мальчик прошел через такое отрочество. Тачка плавно тронулась с места — и они выехали с парковки. На пропускном пункте общины красовались мощные кованые ворота. Даже Найрод, не особенно разбиравшийся в магии, разглядел несколько охранных заклинаний, а также парочку мощных оборонительных щитов. Кроме того, сам забор являлся сплошным оберегом, прикрывающим поселение от магического вторжения. Не обошлось и без технических примочек, Каких именно, Перекидыш не мог сказать, так как разбирался в современной технике не лучше, чем в местной магии. В будке на выезде его поприветствовал незнакомый парень. По подсказке Птаха Перекидыш узнал, что его звали Азар, и что это один из его хороших друзей. Как и предсказывал пернатый, дежурный открыл ворота, не задав ни единого вопроса, даже не глянул в салон и на пассажира. «Ух ты!» — воскликнул Инга, когда они отъехали на несколько километров. «Не могу поверить, что ты и правда помог мне улизнуть!» «Я изменился даже больше, чем ты можешь себе представить». «После сегодняшнего я готов поверить», — сказал Инга, потирая затылок. «И все-таки где ты нашел сторонников, которые хотят выступить против вожака? Мы столько лет собираем народ, но до сих пор не добились серьезных результатов». «Ты удивишься», — загадочно ответил Найрод. «Мои союзники-стражи». «Что?» — воскликнул Инга. «Как это вообще возможно?» «Ты думал, только среди волков есть недовольные? Овчарки тоже точат зуб на своих боссов. Псы создали подпольное объединение». «Поверить не могу!» — выдохнул Инга. «Я думал, что шавки не умнее овощей!» «Я тоже так считал, пока не познакомился с одним из них, когда гостил у шаманки». «А это еще кто?» — изумился сородич. «Одна мудрая женщина», — ответил Найрод, пытаясь подобрать слова, подходящие для описания необычной знакомой. Кстати, бывшая сокурсница Лиса. «И, конечно же, точит зуб на старого интригана», — подхватил Ингу. «Все верно», — подтвердил Найрод. «До какой же степени он ее достал, если она до сих пор в обиде? Должно быть сильно, раз старушка не погнушалась подговорить дворняк разорвать на куски своего сокурсничка после стольких лет», — улыбнулся Инга. «Овчарки не совсем обычные существа. Ты когда-нибудь думал, откуда у псов магические способности?» «Ублюдки вывели их из пробирки. Наверняка нахимичили чего-нибудь». «Если бы способности к магии можно было воссоздать с помощью генетики, анти бы давно взяли это на вооружение и склепали бы суперсолдат». «Тогда откуда у кобыздохов эти умения? Некоторые из тварей сражаются не хуже наших». «И...» протянул Найрод, имитируя манеру Агнес, вести беседу, задавая наводящие вопросы. «Ты же не хочешь сказать, что они унаследовали способности от волков?» «Именно». «Это какой-то бред», — задумчиво сказал сородич. «Не знаю, что наплела тебе старуха, но в это трудно поверить». «А ты пораскинь мозгами. Анти скрестили служебных собак и волков и собрали эмбрионы под микроскопом. Магия стражей и оборотней очень похожа. Агнес говорит, они наши двоюродные братья». «Но как? Ведь собаки и оборотни — два совершенно несовместимых вида». «Овчарки и волки уже ближе, не так ли? У них даже появляется совместное потомство». «Мать моя женщина!» — Инга прикрыл рот рукой. «Они не так уж плохи, как мы привыкли думать. Стражи — славные ребята, когда не пытаются перегрызть тебе глотку». «Эти псы убили больше наших, чем рекруты Анти». «У них не было выбора. Анти науськивают их против нас с щенячьего возраста». «Это ничего не меняет!» Инга скрестил руки на груди и смотрел в окно. «Это меняет все. Часть псов против такого порядка. Они признали, что с нами у них гораздо больше общего, чем с людьми. Мы можем помочь друг другу». «Как ты себе это представляешь?» «Стражи помогут свергнуть Лиса. Ты ведь прекрасно знаешь, что мало кто из волков решится на это». «Но можно ли доверять этим выродкам? Они прикинутся союзниками, а на деле устроят подставу». «Нет». «Как ты можешь быть уверен?» «Псы тоже могут поддерживать тайную связь. Я все видел своими глазами». Инго с сомнением покачал головой. «Ты так говоришь, будто хорошо их знаешь». «Я знаком с парой стражей. Ричи и Ленни». «Поверить не могу, что ты обращаешься к этим тварям по имени». «Я понимаю твои чувства. Сам поначалу думал точно так же. Уверен, что, пообщавшись с ними, ты изменишь свое мнение». «Это просто безумие», — ответил Инго, глядя на дорогу. «Попробуй отбросить предрассудки. Этот союз — наш единственный шанс». За время разговора они проехали Хмурую долину. Найрод свернул в ближайшую рощу и заглушил мотор. «Ну и чего мы ждем?» — поинтересовался Инго. «Ленни», — коротко ответил Перекидыш. Только теперь он заметил, что Птах исчез с плеча, даже не попрощавшись. Непредсказуемость пернатого, а также неясность его мотивов нервировали Найрода, но с этим приходилось мириться. Без помощи проводника он не смог бы вытащить Инга. В общине без подсказок перекидыш был почти беспомощен. «Это обязательно», — поморщился Ингу. «Может, я пойду?» «Ты должен с ним познакомиться», — возразил Найрод. «Не нравится мне все это», — честно признался Ингу. «Зачем связываться с недоразвитыми? Мало, что ли, нормальных ребят?» «Достаточно», — ответил Най. «Только кто из них согласится выступить против вожака в открытую?» «Я останусь только потому, что в долгу перед тобой», — буркнул Ингу. «И на том спасибо», — ответил Найрод. Перекидыш не знал, появятся ли они в ближайшее время или нет. Они с псом не обсудили, как будут держать связь. Най надеялся, что страж придет снова после того, как он покинет общину, чтобы обменяться новостями. К счастью, долго ждать не пришлось. Найрод заглушил мотор, и они услышали, как кто-то приземлился на крышу, а через пару секунд черно-подпалый страж спрыгнул на капот. Инго сжал кулаки и приглушенно зарычал. Ногти его начали удлиняться, а на пальцах выступила шерсть. Сородич балансировал на грани трансформации. Найрод хорошо помнил ощущение, которое вызывало у волков присутствие Анти. Сам он уже давно отключил тревожный колокольчик, поэтому появление пса совсем не беспокоило его инстинкт самозащиты. «Салют, блохастые!» — поприветствовал страж. Инго чуть ли не трясло от злости. Парень наморщил нос и обнажил прорезавшиеся клыки. «Я же говорил, он тебе понравится!» — Найрод ткнул сородича локтем в бок. «И тебе не хворать, четвероногий друг!» — ответил Най, выходя из машины. Инго остался в салоне, демонстративно отвернувшись. «Как все прошло?» «Как по маслу», — ответил Найрод. «А этот что, не мой?» Страж кивнул в сторону машины. «Он немного стеснительный», — усмехнувшись, ответил перекидыш. «Еще не привык к вашему брату». «Инго, познакомься, это Ленни». Бывший пленник нехотя вышел из машины и с ненавистью уставился на овчара. Пес глядел на него с интересом. «Хорош строить недотрогу», — Найрод хлопнул собрата по плечу. «Все в порядке», — отозвался страж. «Он все еще считает, что мы враги». «А кто же еще?» — взорвался Инго. «Такие твари, как ты, перегрызли глотки многих моих друзей». «А такие, как ты, моих», — спокойно ответил овчар. «Но сейчас не время вспоминать старую вражду. Анти стравливали нас, как питбулей на арене. Не лучше ли объединиться и надрать задницу негодяям, устроившим эту резню?» Спокойный тон пса подействовал на волка успокаивающим образом. Клыки и шерсть на руках медленно исчезли. «В чем-то ты прав», — неуверенно согласился Ингу. «Я покажу, если позволишь», — предложил страж. Сородич посмотрел на Найрода, тот ободряюще кивнул. «Хорошо», — скрипя зубами, выдавил Ингу. От силуэта Ленни отделились две черные птахи. Одна скользнула к Найроду, а другая метнулась в сторону его сородича. Перекидыш снова погрузился в мелькающую череду воспоминаний, как и в случае с Ричи. События всплывали в памяти, сопровождаемые запахами, ощущениями и переживаниями. Перекидыш видел все глазами стража, будто это происходило с ним самим. Ленни начал показ с обучения щенков. Увидев арену и вспомнив сцену с волчонком, Найрод попытался отключиться, но пес уцепился за их внимание, чтобы волки не закрылись раньше времени. «Не хочу смотреть», — Найрод мысленно закрыл глаза, выражая желание прекратить сеанс. Ленни показал, что открывает их снова. «Ты должен это увидеть». Найрод хотел что-то возразить, но страж заглушил его мысль потоком воспоминаний. Перекидыш оказался лицом к лицу с волчонком по ту сторону решетки. Незадолго до начала обучения Ленни прогуливался по территории питомника. Привлеченный неизвестным строением, он пролез через дырку в заборе и проник в незнакомый корпус. К своему удивлению, вместо вольеров щенок увидел пустующие клетки. «Какое странное место», — подумал овчаренок и уже собирался уходить, когда почувствовал чье-то присутствие в самом конце блока. Ленни побежал туда и увидел странного серого пса по ту сторону решетки. Сначала он решил, что это простая собака. Он уже видел таких. Собаки не умели говорить и общались только на языке тела. Овчаренок уже собирался уходить, когда песик с человеческими глазами окликнул его. Почти неделю овчаренок прибегал в незнакомый блок, чтобы поболтать с новым другом. Но однажды все изменилось. В один прекрасный день щенкам рассказали про оборотней, и Ленни больше не приходил туда. А через несколько недель случилось то, чего он боялся больше всего. У овчарят его возраста начались тренировки на арене. Сначала это были шутливые спарринги, но с каждым днем все становилось серьезней. Ленни и его сверстников ставили с овчарятами постарше, а те нисколько не жалели салаг. Одну из тренировок объявили уроком смерти. На арену швырнули полуживого волчонка. Ленни не знал, выбрали ли его, потому что кураторам стало известно об этом нежелательном знакомстве, или же так распорядился злой рок. Но в тот день жизнерадостный щенок навсегда умер вместе с волчонком. Несколько недель овчаренок залечивал раны от клыков и хлыста. В тот день Анти ясно дали понять, что выбор существует только один — убивать или самому быть убитым. Много лет после этого пес корил себя за неправильный выбор, пока однажды ему в голову не пришла идея, что он может все изменить. С тех пор он тщательно обдумывал план восстания. Вскоре пес понял, что он такой не один. Бунтарские идеи нашли отклик у некоторых из собратьев. Подпольное движение разрасталось, как снежный ком. Потом он встретил Ричи. Дружба стража с оборотнем подала идею о союзе с перекидышами. Страж закончил трансляцию и оглядел волков. Найрод сидел на холодной земле, обхватив колени руками. «Что это было?» — ошарашенно спросил Ингу. «Я показал мои воспоминания», — ответил страж. «То, что они делают с вами, просто ужасно», — выдохнул бывший пленник, потирая глаза. «Это как раз то, о чем я говорил. Теперь ты все знаешь и вправе решать, ненавидеть меня дальше или попытаться помочь». «Ты тоже это видел?» — обратился Ингу к Найроду. «Уже не в первый раз», — ответил тот. «Как можно транслировать воспоминания? Я будто пережил это сам». «Разве вы не умеете?» — удивился Ленни. «Нет», — удивленно ответил Ингу. «Мы поддерживаем тайную связь и делимся мыслями, а это похоже на просмотр записи». «Я думал, волки так умеют. При случае покажу, как это делается. Так что, ты с нами?» — спросил Ленни, открывая сверкающий всеми цветами радуги портал. Инго задумчиво почесал затылок. «Пришло время познакомиться с союзниками», — торжественно объявил Ленни. Следом за ним из прохода вышли двое оборотней. Псы, окружившие портал, навострили уши. Полтора десятка глаз настороженно уставились на необычных гостей. Некоторые оскалились, другие с рыком повскакивали с мест. «Спокойно!» Громоподобным голосом рявкнул Ленни. «Это друзья!» «Обязательно их сюда тащить!» Седой страж с трудом прятал оскал. Верхняя губа пса беспокойно подрагивала. Найрод подумал, что если у кого-то из стражей сдадут нервы, стая не сможет больше сдерживаться. Псы разорвут их в считанные секунды. «Разумеется!» Черноподпалый страж пропустил мимо ушей вызывающий тон. «Разве вы забыли, о чем мы говорили?» — спросил он, окинув взглядом окружающих. — Не оборотни наши враги, а Анти. А враги врагов — наши друзья. Волки помогут нам надрать задницу двуногим ублюдкам. — Легко принять это на словах, — бросил кто-то из толпы. — Поэтому я и пригласил их сюда. Мы должны привыкнуть к обществу перекидышей. В наших жилах тоже течет и волчья кровь. Найрод украдкой бросил взгляд на Ингу. Сородич явно был не в восторге от происходящего. Найрод и сам чувствовал напряжение, повисшее в воздухе, хотя уже немного привык к компании стражей. Ингу и остальным еще предстояло растопить лед многолетней вражды. Ленни был прав. Если стражи и волки планируют сражаться бок о бок, им необходимо подружиться. Най был не против потерпеть временные неудобства ради общего дела. А вот Ингу, судя по выражению лица, оказался не готов к такому повороту событий. Сородич с грустью смотрел на место, где еще несколько секунд назад горело окно портала. После того, как проход закрылся, деваться было уже некуда. «Может, вернемся в изолятор?» — мысленно предложил Инго. «Ну уж нет», — Найрод легонько хлопнул сородича по плечу. Инго попытался улыбнуться, однако получилось паршиво. У него прорезались клыки, а на бакенбардах выступила шерсть. «Если обратишься, мы покойники», — предупредил Найрод, повернувшись в полоборота и прикрывая сородича. «Ребятки, подходите, знакомьтесь», — предложил Ленни. «Они не кусаются». Последняя рекомендация особенно не понравилась Найруду, но отвечать он не стал. Ради общего дела можно потерпеть насмешки. Первым к ним протиснулся совсем юный овчаренок. «Меня зовут Ким». Серо-коричневый щенок представился без всякого предубеждения. Похоже, ему еще не приходилось иметь дело с оборотнями. «Найрод», — ответил перекидыш, присаживаясь на корточки, «а моего друга зовут Инго». Напряжение постепенно спадало. Стражи сначала робко, а потом с интересом подходили и задавали вопросы. Найрод увидел, что Инго раскрепостился и предоставил ему возможность говорить, а сам потихоньку отошел, чтобы перекинуться словом с Ленни. «Похоже, все прошло нормально», — улыбнулся перекидыш. «Я и не сомневался», — ответил черноподпалый овчар. «В самом деле, они чуть не бросились на нас». «Ну, разорвали бы парочку, пригласил бы других», — усмехнулся пес. «Как дела с Ричи?» — спросил Найрод. Этот вопрос уже давно не давал ему покоя, но пока не удавалось улучшить момент, чтобы спросить. По взгляду стража перекидыш понял, что что-то явно пошло не так. «Возникли проблемы», — ответил овчар, подтверждая подозрение. «Что стряслось? Он в порядке?» — взволнованно спросил перекидыш. «С ним все нормально», — ответил Ленни, опуская глаза. «Кейса?» — торопливо уточнил Найрод. «Нам не удалось ее вытащить». «Что ты такое говоришь?» — воскликнул Найрод. «Ты ведь обещал присмотреть за ней». На его крик обернулось несколько стражей. Ленни успокоил их кивком головы, показывая, что все в порядке. «Я не мог пойти туда или послать кого-то из наших. Анти ожидали именно этого. У девчонки были все шансы. Она в любом случае пробралась бы туда с моей помощью или без». «Черт возьми, я положился на тебя», — с досадой сказал Най. «Зато лохматого друга удалось спасти». Ленни втянул голову в плечи. «Как это случилось?» «Ей удалось вывести Рича за территорию, но не вышло уйти незамеченными. За ними увязалась погоня, ублюдки прострелили шины и перегородили дорогу. В аварии Кейса потеряла сознание и попала в плен». «Почему ты не открыл для них портал?» «Я не мог», — ответил пес, глядя куда-то в сторону. У Найрода складывалось впечатление, что тот вовсе не чувствовал себя виноватым. «Что это значит?» «Я не могу открывать неограниченное количество проходов. На это тратится колоссальный объем энергии. К несчастью, в тот день я присматривал за еще одной операцией и исчерпал лимит до того, как Кей потребовалась помощь». «А другие?» «Не так много наших могут перемещаться в пространстве. Я до последнего надеялся, что все получится. Ведь почти удалось». Найрод с досадой стукнул кулаком в стену. Псы навострили уши, но Ленни жестом отослал их. «С Ричи все в порядке?» — овчар кивнул. «Страж представляет большую ценность, чем девчонка, не так ли?» — спросил Найрод. «Ситуация требовала экстренного вмешательства. Не было времени разбираться», — ответил пес, глядя в глаза перекидышу. «Я не был до конца уверен, что получится создать проход, и швырнул аркан на удачу. Портал мог затеряться или притащить штурмовиков. Но нам повезло, и в петлю попал Ричи». «Я могу его увидеть?» — поинтересовался перекидыш. «Сейчас не лучшее время. Бедняга немного не в себе от того, что произошло. Его пришлось успокоить. Сейчас он отсыпается». Найрод плюхнулся на массивный кожаный диван, единственный предмет мебели, сиротливо стоящий посреди комнаты. «Его можно понять», — тихо сказал он. «Когда планируется операция по освобождению Кейсы?» «Боюсь, что не в ближайшее время», — ответил Ленни, устраиваясь на другом конце дивана. «Почему?» — удивился Найрод. «Анти только этого и ждут. Я не отправлю ребят на верную смерть». «Предлагаешь ее бросить?» «Нужно подождать. Вот соберешь волков, можно будет попытаться». «Для начала надо избавиться от Лиса», — задумчиво сказал Найрод. «Оборотни не решатся выступить против вожака. Помощь стражей будет очень кстати». Перекидыш бросил эту фразу небрежно, хотя от ответа овчара зависело очень многое. «Мы готовы помочь», — сообщил Ленни. Волк одобрительно кивнул. Внутри он возликовал, но внешне постарался не показывать своей радости. «Что планируешь делать с Милорадом? Устранить или взять в плен?» «Для начала последнее», — ответил Найрод, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. Он еще не думал, что собирается сделать с интриганом. Убить старика — самое верное решение. Зная его коварство, нетрудно догадаться, что месть окажется страшной. Но Найрат не мог. Перекидыш не был хладнокровным убийцей, поэтому прикончить лис оказалось ему слишком жестоким. «Мерзавец опытен и силен. Схватить его будет непросто, даже для моих ребят. Повезло, что старик тебе доверяет. Если выманишь Милорада из общины, мы устроим засаду». «Это не составит труда», — ответил Найрат, размышляя над тем, как сможет связаться с лисом. Без всяких сомнений, у него имелась привилегия прямого вызова, но он не знал нюансов. Волки, как правило, договаривались использовать тот или иной зов для разных ситуаций. Таким образом, они передавали друг другу сигналы на расстоянии. «Отлично! Предлагаю обмозговать все как следует, а пока несколько дней потолкайся со своими ребятами среди стражей. Для начала бойцам нужно привыкнуть друг к другу, потренироваться работать в парах». «Согласен. Думаю, среди отщепенцев найдутся желающие. Если удастся наладить тайную связь, нашему сотрудничеству не будет цены. Волки и псы смогут работать слаженно, как единая стая». «Твой положительный опыт с Ричи убедил многих, что это реально». Ленни посмотрел на Ингу, болтающего с овчарами. «Несколько дней назад эти ребята были готовы разорвать друг друга, а теперь дружелюбно беседуют». «Все выходит даже лучше, чем я предполагал», — кивнул Нерд. «Лесная ведьма оказалась права. Похоже, нас ждет плодотворное сотрудничество». «Осмотритесь тут, а я должен идти», — сказал Ленни. Пес спрыгнул с дивана и скрылся в недрах коридора. Инго подошел и сел рядом с Найрадом. Псы постепенно разошлись. «Что думаешь?» — спросил Найрад. «Ты был прав. Они славные ребята. Твой план имеет все шансы на успех». «Как насчет отщепенцев? Думаешь, они смогут принять стражей?» «После того, как я все расскажу, наши с легкостью присоединятся к этой движухе. Я и представить не мог подобного. Ни за что бы не поверил, если бы не увидел своими глазами». «Как, по-твоему, много народа недолюбливает лиса?» «Примерно треть уйдет в оппозицию при первой возможности. Многих держит вообще нестабильность и комфортная жизнь. Но если устроить встряску, они выберут нужную сторону». «Это обнадеживает», — сказал Найрат. «Не то слово. Наконец-то появился реальный шанс что-то изменить».